Официанты разносили рыбу, пирожные, клубнику. В бокалах плескался коньяк. В горшках росли ландыши. Цветы, однако, не пахли, спиртное не пьянило. И ничего не удавалось попробовать. Загробное царство. Привычно подумал я, но, окончательно проснувшись, переправил толкование. Музей. Хорошо, если бы оказалось, что это одно и то же, ибо в музеях я готов скоротать вечность. Музей, утверждал Пруст, это здание, где живут мысли. По-моему, это больше подходит библиотеке. В музеях держат портреты не идей, а вещей. Всегда старых, бывших в употреблении. Пробравшись в картину, вещь достигает своей цели, которую она делит с нами. Перевоплощение, бессмертие. Дойдя своим умом до этой мысли, я купил масляные краски. Ничего прекраснее в жизни не видал. Маленькие, как зубная паста эльфа, тюбики казались деловитым инвентарем. Но стоило выдавить чуть-чуть на фанерку, как краски взрывались какофонией, которую я напрасно называл палитрой. Между тем мне хотелось нарисовать амбар. То есть здание с длинными окнами и высоким чердаком, куда ганзейские купцы ссыпали славянское зерно, дожидаясь, пока на него не поднимутся цены в остальной Европе. Крыша амбара была из черепицы, ставни из дуба, двери из железа, стены кирпичные, сажа, кармин, охра и немного школьной геометрии. С этим амбаром я был знаком всю жизнь. Мимо него ходил в школу, на свидание, в университет, за водкой. Поэтому и расставаться с ним мне было труднее всего, если не считать бабушки. Но он тоже не хотел уезжать. А я так и не сумел написать то, что мечтал взять с собой. Художник создает вещь по ее образу и подобию, освобождая натуру от плоти. Фокус в том, что оставшаяся на холсте душа не отличается от тела. Во всяком случае, у малых голландцев, которым рациональная кальвинистская эстетика разрешала писать только то, что видно. Достоевскому я никогда не завидовал, только Чапыку. Чем дольше живу, тем больше угнетает величие замысла. И вовсе не потому, что меня перестали интриговать сплетни бытия и тайны повседневного. Просто теперь мне кажется, что к той стороне реальности ведет только это. «Ты реалист», — обвинил меня друг-художник. «Дудки, я номиналист. Первые копируют идеал, вторые находят его во всем, что пишут. Но в самом деле, как нарисовать Бога?» То ли дело селедку. Я научился ее есть весной, когда, поставив первую тонну в королевский дворец Гаги, рыбаки привозят оставшийся улов в курортный Волендам. Туристы сюда приезжают, чтобы умилиться ветряным мельницам, хотя ничего пасторального в них нет. Завод стихий. Выстроившись вдоль пляжа, эти могучие машины ветра откачивали воду с польдеров, превращая море в сушу. В Голландии ведь всегда дует. Но теперь, уступив ветер новой породе, стальным вышкам, стоящим по коленам в воде, заякоренные мельницы зарабатывают на хлеб, позируя приезжим. Свои едят селедку, стоя, без хлеба и водки, держа ее за хвост, словно кисть винограда. Они опускают рыбку в рот, задирая голову к небу, словно молятся. Юная голландская селедка того стоит. Но еще дороже она мне на любом из тех бесчетных завтраков, которыми нас кормят голландские натюрморты. У Питера Класса чуть другая —